На следующий день он ходил задумчивый и своим фрегатом больше не хвастался. Кстати, он мне подогнал инфокристалл с законом королевства о наемниках и уставом вспомогательного флота королевства. Просто у нас как-то разговор зашел о том, что можно наемникам, что нельзя ни в коем случае. Ну, а я, естественно, об этом, как говорится, ни ухом, ни рылом. Он немного поудивлялся и на следующий день принес инфокристаллу. Почитал и даже все запомнил, на всякий случай, хотя мне это все и не особенно нужно. Но вдруг пригодится, тем более, что там и не было ничего особенного. В основном одна вода. Главный тезис – бороться с врагами королевства везде и всегда, и за это народ королевства и король будут вам всемерно благодарны. Правда, о размерах благодарности ничего сказано не было. Я так понял, что благодарность заключается в том, что королевство закрывает глаза на разные неприглядные делишки наемников. Главное, чтобы не во вред гражданам королевства и особенно королю, а там, творите, что хотите. Но это я и так знал. У меня даже живой пример перед глазами, Гор. Я даже сам участвовал в сбыте, можно сказать, ворованного. Ведь Гор это медоборудование не купил и не дарил ему его никто. Но считал он его законно своим, и никто и не подумал возразить. Так что закон королевства о наемниках вполне вменяемый, и все наемники его очень уважают. Думаю, в других странах такой закон мало отличается от нашего. Устав? Ну а что устав? То же самое, в основном вода, напичканная патриотическими лозунгами. Главное, что выяснил, это то, что в прямое столкновение с противником вспомогательный флот никто послать не может, кроме лично короля. А так... только на добровольных началах. Вот и прекрасно, это меня вполне устраивает. Фрегат, наконец, сдали. Все, теперь можно лететь. Сканеры я уже все поменял. Не все, конечно, а только те, что были с фрегатов. Теперь у меня все сканеры с легкого крейсера. Хотелось бы помощнее, но и так неплохо. Все оборудование проверил и не один раз. Прошелся по всем энерговодам. В общем, все в полном порядке. Корабль к походу готов. Лететь решил в ту систему, где экипаж пиратского фрегата соорудил свой личный схрон. Прошло, правда, уже больше 30 лет с того времени, но может там что и осталось. Может они туда награбленное добро долго свозили, а потом их раз и грохнули всех. Может такое быть, маловероятно, но почему нет. Зато мы не просто по космосу мотаться будем, а полетим с определенной целью. Ну а если там и нет ничего, тоже неплохо. Отрицательный результат, тоже результат. Все. Пойду обрадую Линду, завтра вылетаем. Глава 16. Вылетели рано утром. Диспетчеру сообщил, что летим на соседнюю станцию, в прыжке от нас, прикупить кое-какие дефицитные детали для ремонта кораблей. Диспетчер удивился. Да там же дыра похлеще нашей. Что ты там сможешь найти? Не найду там, сгоняю к следующей станции, поближе к метрополии. Уж там-то наверняка найду все, что нужно и подешевле. Ну, это да. Счастливого пути. Пока. Говорить кому-то, что мы летим в дикий космос, я не собирался. У меня и так репутация, после того боя с пиратами, слегка отмороженного, а если узнают, что на фрегате мотаюсь по диким местам, вообще психом считать будут. Оно мне надо? Правда, по направлению вектора разгона можно определить, в какую сторону летит корабль, но кому это надо? Кто там будет за мной следить? Разогнались и ушли в гипер. Линди обещал научить входить в слияние при следующем выходе из гипера. Правда, места там уже опасные, недалеко дикий космос, но не думаю, что кого встретим. Места там хоть и опасные, но редко посещаемые, очень редко. И вообще, как говорят, волков боятся, в лес не ходить. Волков мы не боимся, сами кусачие, да и бегаем быстро, намного быстрее волков. Да и не нужны мы волкам, невкусные мы. Так что я особо не волнуюсь, даже если встретим кого, то просто разойдемся в разные стороны и все. Это я о пиратах. А вот с рейдерами наемников лучше не встречаться, эти долго думать не будут, сразу стрелять начнут. Как Гор прошлый раз, только вывалился из гипера, еще и сообразить ничего не успел, а уже открыл огонь. Чужой, значит враг, и никаких сомнений. Ну, а если ошибся, то потом извиниться перед трупами. Поэтому от наемников надо сразу удирать, но их тут встретить маловероятно. Я за пару дней до отлета специально заскакивал в кабак, где наемники тусуются, посидел там с мужиками, вина попил. Из разговоров выяснил, что в рейд никто из наших наемников не собирается, у всех дела, а в сторону, Куда мы летим, в основном наши и летают. Ну, а флотский патруль здесь встретить вообще нереально. Вот поэтому я и не переживаю особо за нашу безопасность. Не переживаю, но и не расслабляюсь. И Линде это постоянно вдалбливаю в голову. Хотя она и поосторожнее меня будет, жизнь научила, но вот когда садится за управление бота, то теряет голову. Вот я и вдалбливал в ее прекрасную головку, что голову терять нельзя никогда, только рядом со мной, да и то в постели. Там можно, а больше нигде нельзя, а то она быстро эту самую прекрасную головку потеряет, чем причинит мне страшное горе. Она же не хочет причинить мне страшное горе, вот в таком духе и воспитывал постоянно. Вроде все прекрасно понимает, но посмотрим, как оно будет. Время в прыжке у нас уже привычно расписано. Первые сутки активный отдых, а потом интенсивная учеба. Я долблю семикраткой ранг инженерных баз, а Линда торговлю. Она, правда, хотела начать с самообороны, но настоял на торговле. Линда, ты же дочь торговца, черт возьми, у тебя же это должно быть в крови. Ну и что, что дочь торговца? У нас вообще не принято чему-то девушек обучать, только домашнему хозяйству. А к торговле меня папа и близко не подпускал. Говорил, что не женское это дело, а кулаками махать женское дело. Ну, я же уже не на нашей планете. И потом, это интересно. Вот, сама говоришь, что уже не на вашей этой поле. Так что учись торговать. Кто-то же в нашей семье должен это уметь. И потом, от кого тебе обороняться? От меня что ли? Ты же всегда рядом со мной. Почему же? Я за продуктами иногда езжу. С девчонками встречаюсь. Мало ли кто пристанет, да кто к тебе на станции пристанет. Все знают, что ты моя жена, а к замужнему нас не цепляются, сама знаешь. Вот так и пикировались, но перечить мне она не стала и взялась за торговлю. Да, в принципе, уже половину и выучила. Там ведь одна голая теория, учится легко, тем более с разгоном. К возвращению, конечно, еще не закончит, но месяца через два, наверняка. Я тоже рассчитываю месяца за два добить свои базы. Выучил бы быстрее, но капсула почти все время занята Линдой. Ну и ладно, мне спешить некуда. Из гипера выходил самый в слиянии, с полностью накачанными щитами. Но обошлось, система пуста. Во всяком случае, на расстоянии действия моих сканеров ни одной засветки. Пока искины уточняли вектор разгона, стоял на месте, слегка подрабатывая маневровыми. Потом встал в начало разгонной прямой и вышел из слияния. Ну, теперь очередь Линды. В очередной раз объяснил ей все и, затаив дыхание, стал ждать. В слияние она вошла сразу и не вывалилась из него через мгновение, как я когда-то. Но минут через пять я ее сам выдернул. Пришлось как следует потрясти за плечо. Ой, Гер, это так здорово, так здорово. Я летала сама, без корабля, одна, в космосе, как космическая птица. С восторгом затараторила она. Ты куда корабль увела, птица? Мы в самом деле отлетели довольно далеко от разгонной прямой. И при этом летали в самом деле как птица, чокнутая птица. Крутились, вертелись, шарахались из стороны в сторону. Ты должна летать как корабль, а не как птица. Если так будешь летать, отстраню вообще от полетов. Нет, Гер, я все поняла, больше дурачиться не буду. Смотри, а сейчас снова входи в слияние, выводи корабль в начало прямой, разгоняйся и уходи в гипер. Не бойся, я подстрахую. Если почувствуешь себя плохо, сразу выходи из слияния и не волнуйся, я рядом. Вперед. В этот раз все получилось прекрасно. Разогнались и ушли в гипер. Линда из слияния не вышла, а вывалилась. Да, полтора часа в первый же раз, это тяжело, но счастливое, аж завидно. Я к пилотажу отношусь как к работе, а она от него кайфует. Да, и в самом деле прирожденный пилот. Ей бы еще научиться держать себя в руках, цены бы ей не было. Но этому научиться, она девушка умная и рассудительная, справится. В этот раз с активным отдыхом не получилось, Линда была совсем никакая. Пришлось тащить ее в каюту на руках, раздел, помыл и уложил спать. А сам пошел в кают-компанию. Скучно. Может отнести ее в медкапсулу? Нет, ни к чему. У нее же мозг и вся нервная система переутомились. Тут лучше простого сна ничего нет, по себе знаю. Ну, что ж, пожую что-нибудь и пойду учиться. Проснулась она вечером. Я как раз вылез из капсулы и сидел в кают-компании и решал, ужинать одному или все же дождаться ее. Тут она и пришла. Сразу бросилась к пищевому синтезатору. Притащила за столик несколько тарелок и набросилась на еду. Смела все мгновенно. Я только принес свою порцию и даже есть не начал. «Ой, извини, Геар, я не накрыла на стол, даже не знаю, что на меня нашло, так есть захотелось, что вообще ничего не соображала». «Да, ладно, не переживай, все нормально. Ты как, теперь уже хорошо? А вот как вышло из слияния и что было потом, плохо помню. Не волнуйся, все было нормально, просто перетрудилась. Нельзя так долго в первый раз в слиянии находиться, но тут уже я виноват. Надо было тебя минут через 20 выдернуть, но ты молодец, сама вышла. Ничего, потренируешься и сможешь в слиянии часами находиться, хотя это и не рекомендуется. Но час-два спокойно, даже и не почувствуешь. Но сама знаешь, всему надо учиться и тренироваться». Так просидели и проговорились час, а потом все-таки занялись активным отдыхом. Хоть и в усеченном варианте, но традицию не нарушили. Из гипера выходила Линда, уже в слиянии. Но я ее жестко предупредил. Будет чудить, выгоню из рубки и больше туда не пущу. Вру, конечно, как я без нее. Не для того столько в нее вложил, чтобы она все время на кухне прохлаждалась. Но припугнуть же надо. Но все обошлось. Вышла из гипера, осмотрелась, отошла, зависла, уточнила разгонный вектор и встала в начале прямой. Все четко и без суеты. Как только корабль достаточно разогнался, вышла из слияния. Молодец, с меня поцелуй. Когда, в гипер уйдем и будет тебе все, и поцелуй и все остальное. Не обманешь, я тебя когда-нибудь обманывал, а то не в счет. Так болтая и дурачись дождались ухода корабля в гипер и отправились в спальню, то есть в каюту. Этот прыжок совсем коротенький, всего в двое суток, поэтому решили провести эти двое суток отдыхая. Но именно активным отдыхом не увлекаться, чтобы к выходу в систему быть в норме. Время провели просто великолепно, и отдохнули замечательно, и даже ни разу в медкапсулу не бегали. Несмотря на некоторую физическую усталость, голова была совершенно ясной. Да, иногда надо и такой отдых устраивать, не все ж беситься в постели. Вышли как всегда с краю системы. Выходила Линда, а я внимательно осматривал систему с экрана. Ну, что ж, система та, что нам и нужна. Вон вдали, на грани видимости сканера, поле астероидов, там, в глубине и должен быть схрон. Вывел Линду из слияния и сам вошел. Теперь я за штурмана. Полетели. Разогнался и полетел к астероидам. По пути не забывал как следует осматривать систему. Вроде чисто. Подлетел к полю и полетел вдоль него. Я приблизительно помнил, где тот фрегат входил внутрь поля, вернее, помнил я хорошо. Да что тут помнить, картинка у меня перед глазами, но найти этот проход не так и просто, все вокруг одинаковое, ориентиры не такие и точные, перепутать просто. Сканер засек впереди сгусток чистого металла, но тепла нет, значит не опасно, но смотреть надо в оба. Может, пираты так затихарились, заглушили реакторы и двигатели и сидят в засаде, а кого им тут ждать? Некого. Нет, не пираты. Я подлетел поближе к довольно большому куску металла. Все-таки пираты были. В пустоте висел нос от корабля, с пробоиной прямо по центру носа. А кораблик-то серьезный. Крейсер 6Го или 7Го класса, полутяж, 4Е поколение, или 5Е, не разобрать. Можно, конечно, в каталоге и скину поручить покопаться, но зачем мне? Интересного в носу у него ничего нет. Интересно, сколько он тут висит? Я облетел вокруг куска металла, бывшего когда-то грозным кораблем. Да, давненько. Пыли набралось толстенный слой. Лет 10, если не все 20. А с кем он тут воевал, интересно. Может, от его противника что-то посущественнее осталось? Я полез внутрь поля. Хотя почему полез? Полетел. Между астероидами расстояние от километра до нескольких десятков, так что летать можно совершенно спокойно, но очень медленно. Буквально через пару минут сканер засек еще одну груду металла. Летим туда. И что у нас здесь? Какой интересный кораблик. Я таких и не видел никогда. Даже из инженерных баз такого не помню. А ведь в базах 7-го ранга я и корабли 12-го ранга изучал. Правда, поверхностно, только ТТХ, без ремонта. Но кораблик очень интересный. Немного похож на мой фрегат, но где-то на треть покрупнее. Точно, фрегат, помню такой. Но, такой и все же не такой. Но в моих базах только человеческие корабли, а кораблей из палатов и аграфов в них нет. Так это что, корабль кого-то из них? Если так, то все сходится. Висят они здесь со своим противником лет 20, может чуть меньше, пыли уж очень много. 20 лет назад человеческие страны в центре начали переходить на 12Е поколение. До сих пор переходит, Не быстрое это дело. Сполоты пользовались уже 14-м поколением, а аграфы, они от сполотов в развитии технологий чуть отстают. Так что у них было тогда 13-е поколение. Так что это или сполоты, или аграфы. Поэтому и отличия от фрегата 12-го поколения незначительные, но заметные, в глаза бросаются. Ладно, хватит размышлять. Пора бы посмотреть на него поближе. Я подлетел к кораблю и стал его осматривать. Так, одного разгонного движка нет, вырван с мясом. Поэтому он, наверное, и ломанулся в астероиды, что подвижность потерял и удрать не мог. Хотя зачем ему удирать, с его скоростью и маневренностью он бы этого старого полутяжа замордовал и грохнул. Но не повезло, с одним движком не погоняешь. Что еще? Пробоина с левого борта. Вот она и стала фатальной. Как он умудрился снаряд-то поймать? Это они друг друга так последними выстрелами приголубили? Похоже на то, выстрелили почти одновременно. Снаряд с фрегата пробил нос крейсера и, минуя все преграды, добрался до реакторов, и от крейсера остался только нос с дыркой. А фрегат после выстрела попытался нырнуть за астероид и не успел, получил подарок от уже погибшего крейсера. Вот и все. Ну, что ж, надо лезть внутрь, хватит вокруг крутиться. Я завис рядом с погибшим фрегатом. Линди приказал сидеть и бдить, в слияние не входить. Сколько пробуду на обследовании неизвестно, но связь между нашими скафандрами есть, так что бояться ей нечего. Пошел грузиться в бот, взял пяток дроидов, надо будет еще, тут рядом, сгоняю и привезу. Полетел прям к пробоине, придется входить через нее, благо она диаметром 2 метра с лишним. Пропустил вперед дроидов и прошел за ними. Абордажников не брал, корабль давно мертвый, опасаться нечего. Пошел по пути прохождения снаряда. Снаряд прошел под острым углом к борту, почти вдоль. Сначала он меня привел в жилой блок, прямо в кают-компанию. Дырища еще была здоровенная, так что я вошел туда как через дверь. Лучше бы не входил. Очень неприглядная картина. Месиво из костей и сушеного мяса. Сколько их здесь? Две головы в шлемах. Вернее, одна голова, просто голова, а другая с плечами. Значит, двое. И что они во время боя делали в кают-компании? Должны же находиться на боевых постах? Странно. Ладно, идем дальше. Снаряд, прорубившись через кают-компанию вдоль коридора, добрался до рубки, но опять же под углом, срикошетил и улетел дальше. Но по рубке шандарахнул хорошо, дальше уже пробоина меньше метра, да и броня рубки трещинами пошла. Да, всем, кто находился в рубке каюк, однозначно, после такого удара не выживают. Так, дальше уже придется ходить, как нормальный человек, по коридорам и через двери. Последнее пристанище снаряда нашел быстро, на полетной палубе. Он размолотил бот и застрял в стене. Среди кусков разбитого бота заметил останки еще одного человека, но лучше бы мне его не видеть. Фарш, перемешанный с мусором. А рядом лежал еще один, перерубленный почти пополам куском обшивки от бота. Итого четверо, двое в кают-компании и двое здесь. Здесь, по-видимому, пилот бота и техник, ну и 2-3 в рубке. Как раз экипаж фрегата. Так, что здесь еще интересного? У противоположной стены, принайтованной к палубе, стоит еще один бот, но какой-то совсем маленький. Меньше даже моего, 2 раза. По размеру скорее похож на флайер, но нет, пустотная машинка, ни иллюминаторов, ни остекленной кабины нет. Только антенны и сканеры торчат, и куча эмиттеров. И эмиттеры странные, на эмиттеры силового щита не похожи. Значит, они от системы активной маскировки. Хорошая машинка. Нужное. Больше здесь, вроде, ничего интересного, остальное все раздолбано. Куда дальше? Проверю-ка я реакторный отсек и трюм, а потом можно этих помещения посмотреть, уж там-то я для себя много интересного найду. Прошел в реакторный отсек, глянул на реакторы. 2, стоят на своих постаментах, целые. Посмотрел маркировку. Мощность у каждого чуть ли не в 1,5 раза выше, чем у моего основного, а по размеру, как мои резервные. Это я удачно зашел. Они как раз встанут на место моих резервных. Энергии у меня теперь. Я, правда, и раньше не страдал, но много не мало, пригодится. Тем более, если у них бот с системой активной маскировки, или как говорят, со скрытым, то вполне возможно, что и сам фрегат такую же имеет. Правда, эмиттеров на корпусе я не заметил, но как их под таким слоем пыли заметишь? А эта система, насколько я знаю, энергии жрет море. Вышел в коридор, потыкался по другим помещениям. Нашел небольшой зал с накопителями. Накопители тоже меньше моих, а емкость почти вдвое выше. Нашел также помещение с системой активной маскировки. небольшой контейнер. Что внутри не знаю, но главное там, конечно, Искин. Если смогу взломать и переподчинить себе, то будет у меня скрыт, а это просто замечательно. Тогда я смогу шастать вообще где захочу и никакие пираты мне не страшны. Прошел в трюм. Такой же малютка, как у меня, видно тоже дополнительные баки стоят. Трюм забит зипами. Половина к движкам и мне не интересны, но и к остальному оборудованию хватает. Идем дальше, что там у нас в самой корме. У меня там орудийное помещение, где идет зарядка моих орудий. Здесь то же самое, только орудие одно, но тоже, как и у меня 200 мм. А вот разгонные кольца интересные, сильно от моих отличаются. А пушка-то по размерам должна быть такой же, как и мои, но наверняка мощнее и дальнобойнее моих, не зря же тут такие кольца. Ну, так, 12Е или 13Е поколение, если не 14Е, ничего, разберусь. Будет и у меня теперь одно орудие дальнобойным, на горе всем супостатам. Потом пошел прямо в техническое отделение. Проходя мимо рубки, поставил дроидов вскрывать дверь, вернее, вырезать. Вскрыть все равно не получится. Потом прошерстил все технические помещения, от небольшой мастерской до склада. Нашел 6 дроидов, очень крутых, универсалов. И все со своими искинами. Ну, просто сказка. А на складе, на полке, нашел дроида-дешифратора. Небольшой такой, с кошку. Я даже растерялся. Ну, нифига себе. Я о таком только мечтал. В хакерской базе о них много говорилось и как с ним работать я знаю. Не с таким, конечно, попроще, но и с этим разберусь. Только надо его искин взломать и переподчинить. Но это я сделаю, расшибусь, но сделаю. Да и не очень это сложно. Не такой уж он и мощный. Тут главное в программах, которые залиты в этот искин. И как он этими программами пользуется. Это не планшет, который я использую. Я пошарил на этой полке и нашел несколько микрореакторов в заводской упаковке к этому дроиду. Это, кстати, надо будет заменить, а то кто его знает, что со старым за это время произошло. Вряд ли что плохое, но лучше перебдить, чем потерять такую нужную вещь я никак не могу. Подхватил дроида и пару реакторов к нему, отправился обратно. Дверь в рубку уже была вырезана и зашел внутрь. Как я и думал, здесь был полный разгром. 2 ложементы вырваны и валяются у стенки. 1 устоял. Интересно, у меня их только 2, а здесь 3. Ну, неважно. 3 человека лежали приткнувшись к стене, все изломанные, но, вроде, целые. Экран в дребезке, а вот тумба с искином цела. По всей рубке раскидан какой-то непонятный мусор, осколки стекла, какие-то железяки. Подошел к одному трупу, не так изломанному, как 2 других и снял шлем. Высохшее желтое лицо, вместо волос какая-то пакля. О, уши! Уши вытянуты вверх и заострены. Значит, все-таки аграфы. И что они тут потеряли? Вообще-то понятно, что разведка. Аграфы ведь соревнуются со сполотами за лидерство в содружестве. Правда, способы у них разные. Сполоты вроде бы плевать хотели на это лидерство, наоборот, отгородились от всех и стараются как можно меньше контактировать с другими странами. Но, наверное, именно поэтому пользуются непререкаемым авторитетом. Во всяком случае, у своих соседей точно. А аграфы лезут во все дырки. Если где какая заварушка, то там наверняка торчат их уши. И вообще, товарищи довольно мерзкие. Мне о них, помнится, еще Рин рассказывал. Да и потом кое-что почитал о них. Зловредные, мстительные снобы, считающие всех полуживотными и только себя настоящими разумными. Не знаю, может быть, я с ними не сталкивался, слава богу. Правда, я и со сполотами не сталкивался, хотя они соседи королевства и о них тоже ничего толком не знаю. Кроме того, что их нейросеть у меня в голове и я этим очень доволен. Только за это я им благодарен. Правда, встречаться с ними категорически не хочу. Как раз из-за этой самой нейросети. Ладно, о чем это я? А графы? Что они тут делали? Видно, решили проникнуть на территорию сполотов с заднего крыльца, то есть через королевство. Ну и случайно нарвались на пиратский крейсер. Видно, встреча была неожиданная и первыми пришли в себя пираты и снесли им один движок. А потом все понятно. Но мне эти их шпионские игры по барабану. Как у нас когда-то говорили. Помер охрим, да и хрен с ним. Вот эти аграфы мне совсем не интересны. А вот их имущество как раз наоборот. Я развернулся и пошел к боту. Потом перелетел на фрегат. Там сразу прошел к себе и поставил на взлом дешифратор, поменяв ему предварительно реактор. Прошел в рубку и попросил Линду аккуратно пристыковаться к фрегату, вернее, даже сесть ему на спину, прямо на опоры, но аккуратно. Линда справилась. Я опять загрузился в бот и подлетел к сцепке. Приварил опоры прямо к броне фрегата и вернулся на свой корабль. Прошел в рубку, сел в свое кресло и приказал Линде не спеша двигаться внутрь астероидного поля, а сам стал высматривать место для уже своего схрона. Я это сокровище на краю поля не оставлю. Мало ли, что он тут провисел пару десятков лет, а вдруг кто-то сунется сюда именно сейчас и найдет мое сокровище. Я же нашел. Нет, как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. Сначала спрячу как следует, а потом уже буду потрошить, не спеша и с толком. Наконец, минут через 20 я увидел то, что мне и было нужно. Каменюка, наподобие той, где мы прятали с гором отбитые у пиратов корабли, и металла в булыжнике около 15%, так что корабль здесь никак не засекут. Линда аккуратно опустила фрегат на булыжник, а я опять рванул к боту, а потом дело техники. Дроиды вбили штыри вокруг фрегата и приварили его к ним, потом расцепили наши фрегаты и Линда по моему приказу посадила наш фрегат рядом с найденышем. Я загнал бот на место и пошел в кают-компанию. Линду тоже туда позвал. На сегодня все, шабаш. Устал, как собака. Посмотрел, как там дела у дешифратора. Держится еще, подлец, не поддается. Ничего, до утра его все равно взломают, никуда он не денется. Пришла Линда, тоже уже переодетая, и тоже в комбизе. Молодец, понимает, что сейчас не до развлечений, не стала одевать свои провокаторские платья. Линда накрыла на стол и мы поужинали. Потом уселись в кресло и просто отдыхали. Гер, а что это за корабль и что ты собираешься с ним делать? Этот корабль – наш приз. По законам Содружества, найденный корабль без экипажа принадлежит нашедшему. Мы его нашли, экипаж мертв, значит он наш. Я немного лукавил. Такой закон и правда существовал, он только относительно частных кораблей и судов, а вот корабли, принадлежащие государству, этому государству и надлежало передать, за вознаграждение. Что уж там за вознаграждение, никто не знал, потому как никому и в голову не придет пригнать найденный корабль и отдать его властям. Его просто разберут на запчасти или просто пролетят мимо и забудут, если не захотят потом объясняться, откуда у них оборудование с пропавшего корабля, тем более во фронтире. Наш найденыш, тоже, наверняка, из флотских, то есть принадлежит государству и нам надлежит или сдать его государству или не трогая сообщить его координаты любым ближайшим властным структурам. То, что этот корабль не нашего флота, не имеет значения. Другое дело, что я то не знаю, кому он принадлежит, государству или частнику. Я вот думаю, что это частная яхта, с погибшим неизвестно по какой причине экипажем. Другое дело, что рассказывать кому-то об этом корабле я не собираюсь. Если все, что я слышал об аграфах правда, то лучше с ними не связываться вообще, а тем более по поводу пропавшего их корабля. И еще, дорогая, этот корабль когда-то принадлежал очень нехорошим людям и не надо никому говорить, что мы его нашли. Сама должна понимать, закон – это закон, а нехорошие люди – это нехорошие люди. Понимаю, могут отомстить за то, что взяли принадлежащее им. Я понимаю, разным бандитам и разбойникам плевать на закон, но тогда может ну его, этот корабль, улетим и забудем про него. Можно и так сделать, но понимаешь ли, на этом корабле есть оборудование, которое нигде невозможно найти. Я ей рассказал о реакторах, накопителях, дроидах и еще о многом интересном, что я пока не видел. Она техник и пилот, сразу все поняла и глазки у нее заблестели. Гер, а в медсекцию ты заходил? Какие у них капсулы? Нет, в медсекцию я еще не успел зайти, но если она осталась целой, то оборудование там не ниже 12-го поколения. Ой, а как же на нем работать? Я изучала только до 10-го поколения, но ты ведь базы медтехника не доучила. Наверняка дальше будет рассматриваться и более современное оборудование. Да ты и так совсем разберешься, принцип-то один. Попробую. Слушай, Гер, а откуда у каких-то бандитов такой современный корабль? Понимаешь ли, это не простые разбойники, это целое государство разбойников, очень развитое государство, и они не совсем люди, хоть и незначительно, но от людей отличаются и наверное поэтому они решили, что люди намного ниже их по развитию и годятся им только в рабы, а потом часа два рассказывал ей об аграфах, сполотах, центральных мирах и о различных людских государствах, ну, что сам знал, Конечно, вот почему бы мне не купить ей базу о содружестве, ведь стоит копейки, и не надо было бы сейчас столько времени языком молоть. Наконец я просто выдохся. Линда, вернемся на станцию и я куплю тебе специальную базу знаний о содружестве, из нее ты узнаешь обо всем более подробно. Но основное я тебе рассказал. Ты поняла, почему надо молчать об этом корабле? Да, Герр, поняла. Лучше с этими мерзкими аграфами не связываться и вообще... обходить их десятой дорогой. Вот, вот, молодец, все понимаешь. Поэтому, когда мы отсюда улетим, ты забудешь, что мы вообще здесь были. А где мы были, мы с тобой придумаем. Хорошо, конечно, дорогой. Ну, вот и прекрасно. Пошли спать, завтра много работы. Утром первым делом проверил дешифратор. Все, спекся. Взломали все-таки его мои искины. Ввел свой код, но с собой его пока брать не стал. Надо как следует прошерстить корабль. А то вчера я его только краем осмотрел и многое мог пропустить. Одел скафандр, прихватил дроидов и отправился на разбитый корабль. До обеда облазил весь фрегат и нашел много интересного, но для меня не очень-то и ценного. Много было личных вещей членов экипажа, но зачем они мне? Нашел оружейку с кучей стрелялок, но и они мне не очень нужны. Взял, конечно, по одному экземпляру себе и Линде и все. Продать я все найденное все равно не смогу. Возникнут ненужные вопросы, а потом кто-нибудь и выводы сделает, не устраивающие меня. Поэтому решил брать то, чем сам буду пользоваться, а остальное здесь останется. Лежало столько лет и еще полежит. Другое дело, что все необходимое я взять просто не смогу, некуда. Решил устанавливать все, что смогу, здесь, на месте. Поменять реакторы и накопители я смогу без проблем. А вот установить систему активной маскировки и заменить электромагнитные кольца на орудии смогу только в доке, так что для всего этого добра надо находить место. А еще ведь зипы, снаряды, дроиды, топливные стержни. Да и медсектор я нашел и медкапсулу, правда, только одну, но по-видимому очень крутую, так как здорово отличалась от моей. И все это надо куда-то распихать, да и свои старые реакторы и накопители неплохо бы прихватить. Они стоят очень немало, но все забрать по-любому не смогу, поэтому решил свои реакторы и накопители оставить здесь, на корабле, а потом вернусь как-нибудь и утащу уже их, вместе с остальным добром. После обеда принялся за работу. Работал я теперь в новом скафандре, нашел в шкафчике в одной из уцелевших кают, видно запасной у местного техника, практически новый и очень удобный, с кучей инструмента и разных приспособ, а главное, очень крепкий, из какого-то усиленного материала, а то раньше я шастал по разбитому кораблю в пилотском скафандре, а ведь там куча торчащих железяк с острыми краями, повредить скафандр легче легкого. До вечера демонтировал накопители и там и поменял их местами. Пока монтировал накопители и подсоединял их к энерговодам, дешифратор взломал искин накопителя и я тут же приписал его к своему главному искину. Все, на сегодня хватит. Жаль, что Линда мне помочь не может. Вдвоем бы мы намного быстрее управились, но отрывать ее от дежурства я опасался. Мало ли кто тут объявится. Искин, конечно, предупредит, но пока мы займем свои места в рубке, может быть уже поздно. Но ничего, справлюсь. В принципе, работы осталось на 2 дня. Завтра переустановлю реакторы, а послезавтра гружу все остальное, вернее, что влезет и можно улетать. На следующий день заменил реакторы. Подключил их пока как резервные. Основной трогать не стал, обстановка не та. Дома уже один из аграфских сделаю основным, а свой переведу в резерв. Хотел и медкапсулу поменять, но не стал. Ее надо подключать и настраивать, а это надо Линду отрывать от дежурства и самому сидеть в рубке. Нет, время терять не буду. Потом снимал эмиттер из корпуса фрегата. Пришлось и мощные кабеля тоже выдергивать. Ох и намучаюсь я с монтажом этой системы. Но снимал все эмиттеры. И системы активной маскировки и силового щита. Потом свои заменю на аграфские, они по-любому лучше. Благо с подводкой возиться не придется, я и так проложил мощные кабеля, менять их не надо. В каюте капитана, хоть и частично разрушенный, нашел сейф. Вскрывать его поленился, просто вырезали его из стены и отнесли на мой фрегат и оставили в одной из гостевых кают. По пути домой вскрою. Искин из рубки забирать не стал, ну его. Вдруг у него в базовых настройках какой-нибудь маячок предусмотрен. Я его подключу, а он будет своим бывшим хозяевам какие-нибудь сигналы передавать. Оно мне надо, с другими искинами не так страшно, Они намного проще и слабее, их почищу. А вот с главным эскином вряд ли справлюсь. Так что пусть остается здесь, может потом и приспособлю куда. На следующий день начались мои мучения. Хотелось забрать все, но никак не получалось. С тем, что оставляю здесь свои старые реакторы и накопители, я уже смирился, но хотелось забрать как можно больше хабара и не получалось. Да и опасно было брать все, слишком уж будет бросаться в глаза. Например, 3 абордажных скафандра. Это же песня, а не скафандры. В таких вообще ничего не страшно, относительно, конечно, но взять не решился. Но вот 4 хадроидов-абордажников взял, не выдержал. Если приплюсовать к моим 4, то мне никакой абордаж не страшен, они всех порвут, даже под управлением Искина, и все потолочные турели поснимал. Понатыкаю по всему фрегату, их все равно не видно. Забрал и все 3 пилотских скафандра, вытряхнув из них покойников. Ничего, микрореакторы поменяю и они сами очистятся и продезинфицируются. А летаем мы с Линдой одни, так что никто их и не увидит. Кстати, снял со всех 3 коммуникаторы, даже не коммуникаторы, а мини-искины, с функцией коммуникатора. Мини то они мини, но мощность как у моих искинов из кластера. Не всех сразу, а по отдельности, конечно, но и это немало. Потом взломаю. Да и интересно, что у них там есть. Понимаю, что меньше знаешь, крепче спишь, но может там что-то ценное. Может они по пути сюда где-то что-то припрятали. В главном искине я ведь покопаться не смогу, он бедняга так здесь и остается. В общем, корабль забил полностью, и трюм, и все тех помещения, и гостевые каюты, и даже 3 кают компании занимала принайтованная медкапсула, и все равно очень много добра так и оставалось здесь. Ничего, в следующий раз все заберу. Нет, не заберу, только реакторы и накопители, ну и кое-что из мелочевки, так что придется сюда еще 2 наведаться. Улетали следующим утром, вернее, улететь получилось только после обеда. До обеда я утащил нос крейсера вглубь астероидного поля, чтобы никаких следов об их встрече не осталось, а потом улетели. Про пиратский схрон я не забыл, но искать его не стал. Ну, найду и что дальше, даже если там что-то и есть, куда я это дену? Теперь уж в следующий раз, я и так клад нашел и еще какой клад. Обязанности пилота на себя полностью взяла Линда. Она и выходила из гипера в слияние и уходила тоже. Даже разгонялась в слиянии и, главное, никакой усталости не ощущала. А я просто сидел в кресле капитана и позевывал. В принципе, можно было бы ее оставлять в рубке и одну. Думаю, не напортачит, сидел чисто из солидарности. В гипере Линда училась, а я пока учебу забросил и как Кощей, чах над своим богатством. Ну и работал, конечно, взломал все искины, что прихватил с аграфского фрегата, даже наручные. Ничего интересного на них не оказалось, так, личная билиберда. Все удалил и полностью их почистил. Один взял себе, другой отдал Линде, правда, не сказал, что снял с трупа. Она в общем-то не брезгливая, да и не может быть брезгливой девушка из средневекового общества, но вдруг взбрыкнет. А вещь хорошая, нужная. Вскрыл сейф из каюты капитана. Чего-то важного и секретного там не было, но кое-что нашел. Несколько банковских чипов, правда запаролиных, но для меня это теперь семечки. Главное, что чипы Центрального банка Содружества. Я и в каютах находил банковские чипы, но все каких-то аграфских банков их даже не брал, так и оставлял на месте. А вот эти чипы меня порадовали. Когда дешифратор их вскрыл, на них оказалось 7 миллионов. На 3 по миллиону и на 8 по полмиллиона. Ну, что ж, в хозяйстве пригодится. Еще там нашел 3 нейросети в контейнере и в другом контейнере 12 баз знаний. Я так понял, это запас, если у кого из экипажа будет повреждена нейросеть. А вот зачем базы, не понял. Ведь даже при замене нейросети знания-то остаются. Но это и не важно, а важно то, что они есть и они у меня. Но базы не очень интересные, во всяком случае, для меня. Комплект медтехника из 7 баз, 3 базы погонщика боевых дроидов и 2 отдельные базы, 1 по стрелковке и 1 по этикету. Ну медтехнику, она 5 горанга, можно Линде сбагрить. Все-таки эти базы намного новее и полнее тех, что она учила. Да и выучит она их быстро, все же по 4 и краткий ранг уже выучила. А 5 ранг как раз пойдет с этих баз, ну не выкидывать же их. Продавать нельзя, аграфские. А что с остальными делать не знаю. Погонщикам дроидов ни мне, ни Линде становиться ни к чему, на абордаж нам не ходить, а на корабле с дроидами и скин справиться. Стрелковка мне не нужна, я уже настрелялся, пока базу абордажника учил. Линде спихнуть, ей бедная так всего столько еще учить, что на год, думаю, хватит, а то и не на один. Ладно, пусть лежит, а база по этикету только на выброс, нам в аграфском обществе не вращаться. А больше в этом сейфе ничего и не было, ни злата, ни бриллиантов. Хотя ни золото, ни бриллианты здесь никому и нафиг не нужны, но мог бы там и что-то особо ценное хранить. Бедный капитан оказался, но я на него не в обиде. До своей станции добрались без приключений. До сих пор удивляюсь, и чего местные так боятся дикого космоса. Правда, пираты не боятся, но и они летают по самому краешку, вглубь не лезут. Мне кажется, что в диком космосе как раз намного безопасней, чем в том же фронтире. Если отлететь подальше, то пиратов уж точно не встретишь. Надо будет как-нибудь слетать подальше, посмотреть, что там. Но это потом. На станции нас заждались. Работы навалом, только успевая впахивать. Пришлось браться за дело, так сказать, засучив рукава. Но брал я только по одному кораблю и параллельно занимался своим фрегатом. Повозиться пришлось как следует. И с эмиттерами системы скрыта, и с орудием. Пришлось даже снимать броню, чтобы поменять кольца у орудия. Но ничего, за месяц все сделал. Мы даже разок слетали проверить, что у меня получилось. Далеко не улетали, прыгнули в соседнюю систему. Новые сканеры показали себя замечательно, просвечивали всю систему, от края до края. Пушка тоже показала себя хорошо. Астероиды разлетались на куски с огромного расстояния. Думаю, даже крейсер на такое расстояние не добил бы. Особенно аграфские снаряды мне понравились. Что уж они туда напихали, не знаю, а может, просто сплав такой, особый, но астероид после попадания чуть ли не в пыль разлетелся. Проверить толком систему скрыто не получилось. Я отлетал на нашем боте и не мог рассмотреть корабль под скрытым чуть ли не вплотную, но сканеры на боте слабенькие, совсем никакие, так что это не показатель. А вот сканеры с аграфского бота фрегат видели, во всяком случае, если подлететь поближе. И я бот под скрытым видел только с близкого расстояния, а когда он отлетал подальше, то уже нет. А Линда в этого малютку просто влюбилась. Ручного управления на нем, правда, не было, но зато можно было входить в слияние. Что она на нем вытворяла? У меня сердце постоянно замирало. В конце концов я не выдержал и загнал ее на корабль. Но машинка и правда хорошая, шустрая. И на нашей полетной палубе помещается рядом со стареньким ботом. В принципе, старый бот нам уже вроде как и не нужен, но если придется летать от корабля к станции, то без него не обойтись, не летать же на аграфском. Вернулись домой очень довольные, а потом наступили будни, мы работали и учились. Я семикраткой ранг добил и от нечего делать стал учить погонщика. Линда выучила торговлю и уже применила разок свои знания. Именно она продавала медкапсулу 7-го поколения, которая у нас освободилась. В корабле теперь стояла аграфская капсула. В модуль я установил капсулу 8-го поколения с фрегата, а капсулу из модуля продали. Ее бы, конечно, и так с руками оторвали, но Линда хоть как-то попрактиковалась. Фрегат опять поставили в арендуемый ангар и стали принимать по 2 корабля сразу. Я планировал поработать еще пару месяцев и сгонять за своими реакторами и накопителями, но не вышло. Началась очередная войнушка между королевством и республикой, и по закону подлости повоевать они решили недалеко от нас. Вообще-то далеко, но всех наемников с нашей станции призвали во флот, вспомогательный. Нет, ну какое же свинство.